Вызов. Однажды отец богов и людей, одноглазый Один, оседлал восьминогого Слейпнера и отправился путешествовать. Долго ехал он без особенной цели мимо крутых обрывистых скал, где морские птицы устраивали себе гнезда. Уверенно нес его конь по замшелым древним камням и по морской зеленой воде, и хищные касатки поднимались из глубины посмотреть на вождя асов и поклониться ему. А потом нехоженая тропа завела Одина вглубь страны, на самую границу Утгарда, где не было ни звериных гнезд, ни человеческого жилья, только нагромождение камня, расколотые валуны, лишь изредка украшенные пучками жесткой травы. Легконогий Слейпнер скользил над ними, как тень бегущего облака, а Один сидел неподвижно в седле, опустив голову и крепко задумавшись. Наконец впереди послышался рев. То река, проточившая в камне глубокое ложе, тремя пенистыми потоками рушилась в бездну, в расщелину треснувшей когда-то земли. Содрогались, гудели мокрые скалы. Неверная радуга колебалась в облаке брызг. Не стал жеребец Одина брать разбег для прыжка. Не стал искать броды и тревожить хозяина. Спокойно ступил в клокочущие буруны и перешел на другой берег по радуге, как по мосту. Тут разглядел всадника великан Хрунгнир, живший неподалеку на хуторе Каменные дворы. «Эй!» — закричал исполин, без труда перекрыв рев и грохот реки. «Кто там скачет по радуге и не боится упасть? Сдается мне, старик, этот конь для тебя слишком хорош. Продай его мне, не то отберу. Можешь взять заодно и мою голову, если догонишь», — сказал Один и погладил холку коня, а тот выгнул шею и тронул его колено. «А что ты думаешь, и догоню?» — раззадорился Хрунгнир. «Неплох твой жеребец, но у моего Гульфа ксеноги длиннее. Ну что, не раздумал закладывать голову седобородой?» «Я слов назад не беру», — сказал Один. Из ближнего камня с карканьем взвелись два ворона. Тогда вывел Хрунгнир своего коня Гульфакси, золотую гриву, бросил ему на спину кусок бычьей шкуры вместо седла, и понеслись они в запуски. И надо бы намолвить, что впрямь не было скакуна лучше Гульфакси во всей стране великанов, а, быть может, и в остальных мирах, освещаемых солнцем. Во весь дух он летел через пропасти, через каменные пустоши и озера, окутанные холодным туманом, взмывал над бесплодными ледниками и над вершинами гор, отраженных в спокойных водах фьордов. Лишь грива струилась назад, как ясный огонь. До сего дня можно видеть следы той бешеной скачки, кипящие родники и глубокие ямы, наполненные горячей грязью. Так она и не остыла с тех пор, когда Гульфакси разбрызгал ее копытами. Славный конь! Но с восьминогим Слейпнером даже он сравниться не мог. В ярости нахлестывал Гульфакси великан, видя, что всадник в синем плаще вовсе исчезает из глаз. Потекла кровь по израненным конским бокам. Потемнела золотая грива, прилипла ко взмыленной шее. Но не замечал того Хрунгнир. Видел только трепещущий синий плащ впереди и, зная, стегал жеребца, ругаясь, колол короткими шпорами, привязанными к башмакам. Не оглядывался исполин и не видел, что давно за спиной скрылись каменные дворы. Исчезли вдали горы родного Йотунхейма. В самый Асгард влетел разъяренный Хрунгнир следом за Одином и застонал Гульфакси, последним прыжком взмыв над запертыми воротами. Глянул Хрунгнир, а седобородый уже водит Слейпнера по двору, чтобы остыл верный конь после быстрого бега. Гладит крутую шею любимца, и в единственном зрачке насмешка над глупостью великана. Только тогда узнал Хрунгнир повелителя воинов и понял, куда завело его хвостовство. «Здесь ты мой гость», — успокоил его Один. — Не хочешь ли пива? — Хочу, — облизнул пересохшие губы Хрунгнир и соскочил наземь, бросив поводья. Пошатнулся измученный Гульфакси, Задрожали тонкие ноги, но не оглянулся хозяин, даже не подумал позаботиться о славном коне. Вовсе плохо пришлось бы золотой гриве, но тут заглянула во двор великанша Ярнсекса и привела за руку маленького Магни. Прожив всего одну ночь, сын бога грозы уже выучился ходить. Увидел внук Одина, опечаленного Гульфакси, тотчас подошел, начал ласково с ним разговаривать, отважился взять под усы и долго водил. А потом выкупал в славной реке Тунд, что течет у Вальхалы, напоил и накормил. Радовалась Ярнсекса, глядя на сына. Знала юная мать, не зря сказывают, будто молодые орлы рано пробуют голос. Была в маленьком боге отцовская сила, была дедовская премудрость и что-то еще. Между тем Хрунгнер расселся на лавке в чертоге Одина в Валаскьяльве, и ему поднесли пиво в той самой чаше, из которой обычно пил на пирах Тор. Подумалось великану, неплохо бы осушить ее одним глотком, похвалиться перед асами, да показать, что есть в Утгарде воины не слабее бога грозы. Задумано, сделано. Схватил он могучими руками серебряную чашу и не отрывался, пока не опорожнил. Только вот Тора никто не видел хмельным, а Хрунгнер немедленно опьянел. — Ты кривой думаешь, что могуществен? — неверным языком выговорил вождь турсов. — Подумаешь, твой жеребец чуть-чуть быстрее моего. А вот есть у кого-нибудь сердце, как у меня. Оно из твердого камня, с тремя острыми выступами. По его подобию режется одна из рун, сердце Хрунгнера, вот. Асенье отворачивались от пьяного великана. Гневно хмурились асы, но до поры до времени помалкивали. Не гнать же из дому гостя, да еще и приглашенного всеотцом. И всякий раз, когда пустела его чаша, Фрейя молча подходила с кувшином и подливала. Гость ни в чем не должен знать недостатка. А уж сколько пить, пусть думает сам. И Хрунгнер продолжал хвастаться, размахивая свободной рукой. — Вас, богов, давно пора выгнать отсюда. Асгард разрушить. Пожалуй, я так и сделаю. Я Хрунгнер сильнейший в Йотунхейме. Я поубиваю всех асов, кроме тебя, Фрейя. И тебя, Сиф, вы пойдете за меня замуж. А еще я прямо сейчас унесу отсюда Вальхаллу и поставлю у себя во дворе. А Энхериев сделаю свинопасами. Позови Тора. — сказала служанке мудрая Фрик, и быстроногая Фулла выскочила за дверь. И немного минуло времени. Содрогнулся чертог Валаскьяльв от тяжелых шагов. Зазвенели кубки в углу. Грозовым ветром пахнуло из растворившейся двери. С каких это пор здесь пьют пиво коварные великаны? Да еще срамословят хозяев, а Фрейя прислуживает точно на перу у богов. Обернулся Хрунгнер и вмиг покинул его хмель. На пороге стоял Тор, и с молота в его руках слетали синие искры. Неподружески посмотрел исполин на бога грозы. — Это Один меня сюда пригласил. Я гость. И под его защитой. И не тебе меня прогонять. — Гость в доме священен, — ответил хозяин громов. Но вот выйдешь из Асгарда, и не будь я сыном земли, если тебе не придется жалеть о своих поносных речах. «Мало славы прибавит аса Тору расправа над безоружным», — сказал тогда Хрунгнер. «Я ведь, глупец, позабыл дома щит и точило, которым обычно сражаюсь. Под лицом назовут тебя, если ударишь», — и добавил. «А коли не трусишь помериться силой в честном бою, приезжай драться в Йотунхейм, ко мне в каменные дворы. Там я буду ждать тебя для поединка через две ночи». «Никто еще не вызывал меня на поединок», — сказал Тор. «Что ж, уклоняться не буду».